Часть первая. Проблема. Глава первая. Что такое жизнь? Сорок два радиотелескопа в горах на севере Калифорнии не спускают глаз с неба. Проект SETI — Search for Extraterrestrial Intelligence — поиск внеземного разума. Полвека безуспешно ловит сигналы от других цивилизаций. Даже подвижники уже не особенно надеются на успех. Впрочем, несколько лет назад, когда у SETI иссякли деньги, после обращения к публике средства были собраны, и антенная решетка Аллена вновь заработала. Мне кажется, в этом проекте воплощено неясное, тревожное чувство потерянности человека во Вселенной. Его работа наводит на мысли о хрупкости научного подхода как такового. Он дает нам иллюзию всеведения. Современные технологии настолько сложны, что почти уже неотличимы от научной фантастики. Тем прочнее укореняется наивная надежда, что мы не одни во Вселенной. Ведь существа с других планет — частый атрибут жанра. Однако не стоит забывать, что эта надежда не имеет под собой научной основы. Но даже если телескопы никогда не обнаружат жизнь вне нашей планеты, они не бесполезны. Может быть, вообще невозможно смотреть в эти телескопы неправильным образом. И все способы верны, потому что настоящая их польза в другом. Что мы ищем в космосе? Найдутся ли где-нибудь разумные формы жизни, настолько похожие на нас, что они также будут пользоваться радиосвязью? Считаем ли мы, что основой живой материи обязательно должен быть углерод? Является ли вода необходимой составляющей жизни? А кислород? Эти вопросы на самом деле должны быть обращены не к инопланетной жизни, а к земной. Почему она именно такая, какой мы ее видим? Но до биологов эти вопросы доходят, лишь отразившись от тарелок радиотелескопов. Проблема в том, что суть науки — это предсказания. Главные вопросы физики — почему физические законы таковы, какими мы их знаем? Какие фундаментальные принципы определяют устройство Вселенной? В биологии нет законов, сопоставимых по предсказательным способностям с физическими. Даже эволюционная биология в этом отношении ужасающе неточна. Мы располагаем подробнейшими сведениями о молекулярных механизмах эволюции и об истории жизни на нашей планете. Но при этом мы не знаем, что в истории земной жизни следствие случайности, а что, напротив, обусловлено физическими законами. Нельзя сказать, что за эти проблемы никто не брался. На этом поле ведут игру крупнейшие ученые, в том числе Нобелевские лауреаты. Но, несмотря на остроту их ума и познания, им так и не удалось прийти к согласию. 40 лет назад, в начале эры молекулярной биологии, французский биолог Жак Мано написал знаменитую книгу «Случайность и необходимость», полную доводов в пользу того, что жизнь возникла благодаря редчайшему стечению обстоятельств, и что мы, скорее всего, одиноки в мертвой вселенной. Последние строки этой книги близки к поэзии сплав науки и метафизики. Древние скрижали разбиты. Человек знает, наконец, что одинок в равнодушной необъятности вселенной, в которой появился благодаря случайности. Древние заветы ничего не скажут ни о его судьбе, ни о его предназначении. Царствие небесное или тьма под ногами — выбирать ему самому. Тогда же появились люди, которые придерживались противоположной точки зрения. Они считали, что происхождение жизни — это неизбежный результат космохимических процессов. Согласно этой гипотезе, жизнь способна зарождаться почти везде и довольно быстро. Но предположим, что на какой-нибудь планете начинает развиваться жизнь. К чему приведет это развитие? И на этот вопрос у нас нет четкого ответа. Может быть, разные пути развития жизни, подчиняясь физическим ограничениям, независимо приведут примерно к одним и тем же результатам. Так гравитация вынуждает способных к полету существ быть легкими и обладать чем-то вроде крыльев. Еще более сильное заключение, что эволюция неизбежно должна привести к возникновению клеток, блоков, содержимое которых отделено от окружающей среды. Если такие закономерности универсальны, то инопланетная жизнь должна напоминать земную. С другой стороны, развитие жизни зависит и от случайности. Например, в результате глобальных катаклизмов наблюдается эффект бутылочного горлышка. Именно такой эффект появился после падения метеорита, из-за которого вымерли динозавры. мысленно пустим время вспять и перенесемся на 500 000 000 лет, в кембрийский период, когда в палеонтологической летописи появляются животные. Если позволить миру повторить свое развитие, начиная с этого момента, будет ли он похож на наш? Кто знает. Возможно, в параллельной реальности Земля населена гигантскими сухопутными осьминогами. Одна из причин направлять телескопы в космическое пространство состоит в том, что здесь, на Земле, мы имеем дело только с земными процессами. Мы располагаем единственным примером того, как может выглядеть жизнь, а значит, не можем предсказывать закономерности развития, опираясь на статистические данные. Мы не можем сказать, что именно определяло, если определяло, ход эволюции жизни, поскольку нам не с чем ее сравнить. Правда, если сказать об этом было бы совсем нечего, написание моей книги, как и многих других, потеряло бы смысл. Законы физики повсюду во Вселенной одни и те же. То же касается химических элементов и их свойств. И значит, химические процессы также универсальны. У земной жизни много странных свойств, например, половое размножение и старение. Если бы мы знали, каким образом химический состав и другие базовые свойства Вселенной влияют на ход событий, это заменило бы большую выборку. Мы сумели бы указывать, исходя из базовых принципов, вероятность приобретения тех или иных свойств. И в конечном счете смогли бы объяснить, почему жизнь такова, какой мы ее знаем. Впрочем, жизнь на Земле трудно счесть единственным примером. Это бесконечное многообразие организмов, эволюционирующих в неограниченной временной перспективе. Но все же теория эволюции не способна объяснить, почему развитие жизни пошло именно этим путем. Я вовсе не хочу сказать, что теория эволюции неверна. Она верна, однако не обладает достаточной предсказательной силой. Идея этой книги следующая. Есть действительно важные факторы, определяющие ход эволюции. Это энергетические ограничения. Рассматривая жизнь с позиции этих ограничений, мы можем вывести из базовых принципов некоторые из ее фундаментальных свойств. Прежде чем перейти к рассмотрению этих ограничений, стоит обсудить, почему эволюционная биология обладает слабой предсказательной силой и почему мы долгое время едва ли замечали существование проблемы энергетических ограничений. Лишь в последние годы стало ясно, пока только тем, кто следит за развитием эволюционной биологии, что в центре биологической науки ошеломительный пробел. В этом состоянии дел мы можем винить ДНК. Забавно, что эра современной молекулярной биологии со всеми ее впечатляющими технологиями по сути началась с физики, точнее, с книги Эрвина Шрёдингера «Что такое жизнь?» 1944 года. Шрёдингер осветил два самых существенных момента. Во-первых, жизнь каким-то образом противостоит общей тенденции распада, повышению энтропии, предписываемого вторым началом термодинамики. Вторая очень важная идея Шрёдингера такова. Жизнь смогла уклониться от этого закона благодаря генетическому материалу. Шрёдингер предугадал, что генетический материал представляет собой апериодический кристалл, структура которого не является строго повторяющейся и поэтому может функционировать как код. Считается, что это первое употребление данного термина в биологической литературе. Шрёдингер, подобно большинству биологов того времени, считал, что обсуждаемый квазикристалл должен представлять собой белок. Однако Уотсон и Крик обнаружили, что ДНК подходит на эту роль куда лучше. Генетическая роль ДНК еще в 1944 году показана Освальдом Эйвери, Колином Маклеадом и Маклином Маккарти. В 1953 году в своей второй статье в журнале Nature они указывали: таким образом, вероятно, определенная последовательность оснований является кодом, который содержит генетическую информацию. Эта фраза — краеугольный камень современной биологии. Биология в нынешнем мире — это информация, геномные последовательности, хранящиеся в компьютерах, а жизнь — преобразование информации. Изучение геномов открыло нам целый мир, чудесный и таинственный. Бесконечные строки кода, в случае нашего генома 3 миллиарда символов, можно читать как постмодернистский роман. Местами он представляет собой нарратив, перемежающийся повторами, стихами, пустыми страницами, потоком сознания, своеобразной пунктуацией. Лишь менее 2% нашего генома кодирует белки. Несколько больше отведено под регуляторные механизмы. Рассуждение же о функциях остальной части генома может подвигнуть моих любезных коллег на нескончаемый спор, поэтому я не буду об этом говорить, кроме того, что для нас это не так важно. Сейчас много спорят о функциональности некодирующей ДНК. Некоторые ученые утверждают, что вся некодирующая ДНК несет полезную нагрузку, и поэтому от термина «мусорная ДНК» необходимо отказаться. А сторонники теории мусорной ДНК приводят в ее защиту луковый текст. Если полезна большая доля некодирующей ДНК, то почему у лука ее в 5 раз больше, чем у человека? На мой взгляд, от термина «мусорная ДНК» пока отказываться не стоит. Ведь не всякий мусор следует немедленно нести на помойку. Куда проще и практичнее хранить его у себя в гараже. Вполне возможно, он вам еще пригодится. Мы знаем, что геномы могут кодировать десятки тысяч генов и хранить информацию об огромном числе изощренных регуляторных механизмов, контролирующих такие сложные процессы, как превращение гусеницы в бабочку или взросление человека. Сравнительный анализ геномов животных, растений, грибов и одноклеточных амеб показывает, что процессы в этих организмах очень схожи. Несмотря на то, что их геномы чрезвычайно различаются по размеру и структуре, мы имеем дело с вариантами одних и тех же генов, регуляторных элементов, эгоистичных репликаторов, например, вирусов, и одними и теми же участками некодирующих повторов. Геномы лука, пшеницы и амебы размерами превосходят наш и содержат больше генов. Размеры геномов амфибий, например, лягушек и саламандр, могут отличаться друг от друга более чем на 2 порядка. Геном некоторых видов саламандр больше нашего в 40 раз, а размер генома некоторых лягушек едва достигает 1/3 размера генома человека. Если коротко описать наложенные на геном архитектурные ограничения, то получится ничего невозможного. Это очень важно, ведь если геном — это информация и не существует фундаментальных ограничений его структуры и размера, значит, у закодированной в геноме информации ограничений также нет. Разумеется, это не означает, что на геном не наложены никакие ограничения. На него воздействует естественный отбор. В геноме происходит множество случайных процессов — генные, хромосомные и полногеномные дупликации, инверсии, деляции и встраивание паразитической ДНК. Во что все это выльется, зависит от многих факторов. Например, от экологической ниши организма, межвидовой конкуренции и размера популяции. Нам кажется, что влияние этих факторов нельзя предугадать, что они просто часть среды. Если бы все ее параметры были точно известны, то, может быть, мы смогли бы предсказать размер генома некоторых организмов. Но на деле мы сталкиваемся с бесконечным множеством видов, обитающих в бесконечно разнообразных условиях. Внутри чужих клеток, в городах, в океанских глубинах под огромным давлением. Так что ограничения, наложенные на геном, лучше сформулировать так. Возможно, все. Видимо, разнообразие геномов определяется разнообразием факторов среды. Структура геномов не позволяет увидеть будущее, но может рассказать о прошлом, с чем пришлось столкнуться организму за историю его развития. Вернемся к иным мирам. Если основа жизни — это информация, и она ничем не ограничена, то невозможно предсказать, как может быть устроена жизнь на другой планете, за исключением того, что она не должна противоречить законам физики. Стоит появиться некоему носителю наследственной информации, ДНК или нечто похожее, как на эволюцию перестают действовать информационные ограничения, и тогда определить ее путь становится невозможным. Его будут определять условия среды, предшествующие случайные события и давление отбора. Но если мы вернемся с небес на Землю, то увидим, что это утверждение справедливо, когда мы говорим о невероятном разнообразии современных организмов, но не годится для большей части истории планеты. Судя по всему, существовали ограничения, которые невозможно сформулировать, исходя из данных геномов, предшествующей истории и условий среды. Но они миллиарды лет контролировали развитие жизни.